Глава 17. На корабле «Деваншир». Привычная служба Ильи Маркова в петербургском гарнизоне кончилась. Роту, где он нес должность ефрейтора, назначили на линейный корабль «Деваншир» для усиления солдатской команды. Линейный корабль не то что галера, и Маркова поразило множество толстых и тонких снастей, которые тянулись по всем направлениям и перекрещивались в воздухе. Но когда он по простоте душевной попробовал назвать все эти снасти веревками, боцман Федосеевич снисходительно разъяснил новичку: «На корабле веревок нема». Федосеевич родом был с Украины и примешивал в свою речь слова родного языка. «Те, що мачты держат, ванты прозываются. А поперек вант протянутый, ось бач, як ступеньки, це виблинки, які в блоки пропущены, це вже талі. А вот эти, что вдоль бортов протянуты, це опять особ статья. Це леера, а протянуты вони для того, щоб такие дурні, як ты, за борт не сваливались. А цей толстый, аж с твою руку, то... якорный канат». «Сколько же их тут?» — удивился Илья. А боцман заметил: «Це ще пустяковина. А вот узлы зачнешь учиться вязать, беспременно леньков попробуешь». «Зачем мне узлы вязать? Я ж солдат, а не матрос». «В бою всякое случается. Перебили матросов, солдаты на то место пойдут». «А ведь верно», — согласился Марков. «Ты меня поучишь? А чё ж? Знаешь, скильки их тех узлов? Узел рифовый, узел шкотовый, узел беседочный, удавка. Таще немало есть. И надобно знать, где какие вязать положено. А зараз ошибешься? О, туточки и леньки». Громада двухдечного корабля на первых порах подавляла Маркова. Межпалубное пространство было загромождено трапами, ведущими от люка к люку, колоннами мачт, проходящими сквозь палубы в прорезанные для них отверстия, десятками пушек, которые выглядывали в открытые порты, и ящиками с ядрами, расставленными возле них. По кораблю ходить-то приходилось с оглядкой, а начальство требовало, чтобы все приказания исполнялись бегом. Рослый Илья забывал наклоняться там, где следовало, и немало шишек наколотил на лбу в первые недели пребывания на корабле. Первую свою ночь на корабле Илья проспал на верхнем ярусе нар, плотно заполнявших тесное пространство солдатского кубрика. Сон его с непривычки был беспокоен. Но едва забылся он под утро, как его разбудил резкий свисток боцмана. «На повудку! Живо! Не протягиваться у меня, а то...» После туалета и утренней молитвы солдаты сели завтракать. Вокруг баков с кашей разместилось по 10 человек, каждый со своей деревянной ложкой. Завтрак прошел быстро, в сосредоточенном молчании. Надо было помогать матросам в утренней уборке корабля. Илья удивился, видя, как рьяно принялись матросы за мытье палуб. Ни одна хозяйка так не чистит и не скребет пол в своем доме, как это делалось на военном корабле. Доски добела протирались крупным песком и галькой, а потом грязь и песок смывались водой из ведер. Пока часть людей, в число их попал и Марков, мыла палубу, другие драили толченым кирпичом медные коробки компасов, дверные ручки, поручни, начищали стволы орудий. Боцманы и унтер-офицеры носились по кораблю, как угорелые, подбадривая команду забористой руганью, а то и крепкими ударами линька. «Живо! Живо! Гляди, старшой придет!» Старшой, старший помощник капитана, офицер, отвечающий за исправное содержание судна, в самом деле появился среди работающих, и уборка закипела еще ожесточеннее. К 8 часам утра все было готово. На белую палубу приятно было взглянуть. Металлические части сияли, нигде ни пылинки. Все подтянуто, прибрано. На многих кораблях забота о чистоте простиралась не дальше тех мест, на которые могла взглянуть внезапная ревизия. На дне трюма скоплялась грязная, затхлая вода, от которой шел отвратительный запах. Провизия, хранившаяся весьма небрежно, быстро портилась, загнивала. Употребление такой провизии вело к повальным болезням. В морском интендантстве царили взяточничество, воровство. На корабли часто доставляли припасы самого низшего качества. Пищи не всегда хватало на долгие месяцы плавания. Матросы и солдаты тогда голодали. Жалование часто задерживалось по году и по два. Смертность во флоте была очень велика, особенно среди новичков. Илье Маркову повезло, что он попал на Деваншир под команду капитана Наума Синявина. Наум Акимыч не задумался бы повесить недобросовестного поставщика провианта на рее своего корабля. Условия жизни команды Деваншира были лучше, чем на многих других кораблях русского флота. Закончив уборку, матросы и солдаты Деваншира обулись, приоделись к ежедневному утреннему смотру. «Подъему флага!» — раздалась команда. Все выстроились на палубе. «Флаг поднять!» — приказал вахтенный начальник. Флаг взлетел вверх по тонким фалам и развернулся по ветру. Люди обнажили головы. Так началась служба Ильи Маркова на корабле. Матросы любили капитана Синявина. Он был одним из первых русских, до тонкости изучивших мореходное дело. Среднего роста, коренастый, с большой головой и широкими плечами, Наум Акимыч был прирожденным моряком. Какая бы ни бушевала буря, красное обветренное лицо Синявина выражало полное спокойствие, и он всегда отдавал приказания ровным голосом. Синявин был взыскателен и строг, но в меру и не лютовал, как иные командиры кораблей, особенно те, которые были из иностранцев и плохо знали русский язык. «Наш капитан добрый», — говорили матросы. «Русского человек бережет, знает, что он в бою пригодится». Наум Акимыч горячо стоял за честь русского флага и не позволял ее унижать. Синявин хорошо проучил капитана одного немецкого военного корабля. При встрече с судном Синявина немец не захотел отдать салют русскому военному флагу. «Я русского флага не знаю и салютовать никогда не буду». Взбешенный Наум Акимыч открыл стрельбу по немецкому кораблю. После первых трех выстрелов перепуганный немец начал салютовать. Русские матросы на палубе Деваншира хохотали до упаду. С тех пор немецкие суда с большой поспешностью отдавали салют Синявинскому кораблю. Наум Синявин гордился тем, что он командир русского корабля. В одной из голландских гаваней власти захотели осмотреть его фрегат, что противоречило международным морским правилам. Синявин наотрез отказался допустить голландских досмотрщиков на свое судно. «Корабль осматривать не дам. Хотя бы пришлось мне за это лишиться жизни. И хотел бы я на того шельмеца посмотреть, который грозит арестованием моего фрегата. Разве только весь голландский флот на меня двинется? Да и тому добровольно не подчинюсь, а только с боем». Вот какой человек был Наум Синявин.